Глава восьмая. Больше всего хлопот из всех детей доставлял, конечно, младший Гоша. Он был совершенно неугомонный непоседа. К тому же он привык, что его просьбы сразу исполняются, и если что не так, то верещал во всю глотку. А голос у него был звонкий и громкий, слышно было во всем доме. Воспитывать его было нелегко, но Маша понимала, что чем раньше она приучит его вести себя нормально, тем проще с ним будет в дальнейшем. Сейчас он знал пока не так уж много слов, умел ходить и бегать и уже отучился ползать. Любил играть с кубиками и тянул все в рот. У него росли зубы. Маша занялась его словарным запасом. Она добилась, что он стал узнавать и тыкать пальчиком в зверей и птиц, которые называла няня, знал основные цвета и отличал маленькое от большого. Это был впечатляющий прогресс, результат ежедневных терпеливых занятий. Маша постоянно с ним общалась, медленно повторяла нужные слова, и они постепенно появлялись в словарном запасе Гоши. Есть он тоже стал аккуратнее, чего было очень сложно добиться. Зато ел мальчик всегда с аппетитом и хотел непременно сам пользоваться ложкой и кружкой. Пластиковую посуду еще не изобрели, поэтому у ребенка она была металлическая и деревянная, чтобы не билась. Еще Гоша очень любил театр теней, просто даже когда что-то показывали руками. Маша предложила Аглае и Костику вырезать разные фигурки для театра теней и придумывать истории. Эта идея была воспринята с восторгом. Пожалуй, театр теней был единственным занятием, которое увлекал всех троих детей, каждого по-своему. В конце концов, они даже показали сказку для мамы, и Варвара Леонтьевна была очень впечатлена. Аглая рассказывала и говорила за основные фигурки. Костик был на подхвате и озвучивал второстепенные роли. Ну а Гоша просто заливался счастливым смехом и тянул ручки к таким интересным штукам. Для него специально делали особые фигурки, которые не жалко изорвать, погрызть и помять. Получается, что днем у Маши была одна жизнь, а ночью — другая. На встрече со своим возлюбленным девушка спросила Ансельма: «Откуда у тебя твой дар? Или он был с тобой всегда?» «Нет, я получил его от одной колдуньи, а может и ведьмы. Я помог ей найти ее собачку, черного пуделя. За это она и наградила меня способностью понимать язык животных и птиц. Когда я понял, что пудель говорит мне «спасибо», я чуть в обморок не упал. Сейчас-то уже привык». «А как они говорят? У каждого вида зверя и птицы свой язык?» — спросила Маша. «Понимаешь, у них нет букв и слов. Они не общаются предложениями. Они общаются смыслами. Но это очень тяжело объяснить. Вот как люди думают не словами, а смыслами. Так говорят животные. А я уже перевожу эти смыслы в слова. Обычно смыслы эти очень простые». «Ничего себе, как интересно! Может, люди тоже так раньше умели? Им не нужна была речь?» «Речь нужна, когда смыслы слишком сложные. Без нее никак. А как ты замедляешь время?» «Я не умею замедлять его по своему приказу. Оно замедляется само при какой-то опасности, которая грозит мне или другим людям, или даже предметам. Сама не знаю, как так происходит, просто все вокруг практически замирает, и я могу спасти человека или вещь от опасности получить удар, например. Но тебе не приходило в голову, что магия от сатаны, что мы его слуги?» «Я думал об этом, Маша, но я точно не служу сатане. Пусть бы даже он сам подарил мне этот дар. Я не делаю ничего плохого. Если бы мне дали на выбор лишиться дара или служить дьяволу, то я, конечно, лишился бы дара, это точно». Маша рассказала Ансельму про красную ведьму и шабаш на Марсовом поле. «Как ты думаешь, какой у нее дар?» — спросила Маша. «Наверное, она гипнотизирует людей». «А гипноз — это магия?» «Я не знаю», — смутился Ансельм, «но очень похоже на колдовство». Вообще, Ансельм немало удивился, что у ведьм и Мефистофеля бывают такие сборища. «Так ведьмы отчитываются перед ним», — уточнил Ансельм. «Мне кажется, они получили свой дар в обмен на то, что будут делать гадости с его помощью. Мне на таких условиях никакой дар был бы не нужен. Но почему Мефистофель наградил меня, а не превратил в жабу? Зачем я ему? Неужели дракон убедил его в том, что я достойна такого подарка? А драконы служат ему? Как думаешь? Спросил Ансельм. Думаю, что нет. Мой дракон служит только мне. Я уверена. А как ты думаешь, много таких людей, как мы с тобой? Не ведьм, не чертей, обычных людей, но с колдовским даром. Понятия не имею. Может, не так уж и мало, но они скрывают свои способности, чтобы их не сочли приспешником дьявола. Слышал же, что в церкви говорят. В другой раз Маша сказала: «Ансельм, давай приручим сестру дракона. Я тебе принесла книгу, прочитай ее от корки до корки, и будем действовать. Драконы — очень преданные животные, и мы сможем с тобой летать вместе». «О, это просто грандиозная идея!» Приручать пришлось долго. Они каждую ночь встречались у императорского павильона Витебского вокзала, и Ансельм оставлял подарки для дракоши. Она любила всякие украшения и блестящие безделушки. У нее был даже тайник на одной из крыш. Драконы, да и все заколдованные создания, когда оживали, удивительным образом менялись. Они обретали плоть, формы, увеличивались в размерах, вместо черного металла тело их переливалось зеленоватой чешуей и так далее. Фигурки на домах и мостах могли быть условными, а вот оживая, они становились совсем другими, настоящими. Они дышали, были теплыми. Драконы еще и изрыгали огонь. У них была анатомия живого существа. Наконец, через 2 недели дракоша позволила Ансельму себя погладить. Он повязал ей на шею ожерелье из бумажных цветов и назвал ее Фрея. Так она была приручена, и можно было на нее взобраться, чтобы полетать. Филя и Фрея в итоге летели рядом, так что Маша и Ансельм видели друг друга. Было очень захватывающе летать по ночному городу вместе, смотреть на сказочных существ внизу и выглядывать, нет ли там людей. Как-то они встретили стайку голубей, которые тоже были заколдованными. Обычные голуби спали в это время, а эти прогуливались вокруг клумб и перелетали с места на место. Были и заколдованные вороны, совы и орлы. Так что в небе ночью были не только драконы, грифоны, крылатые львы и пегасы, но и немало разных птиц. Вообще, только ночью становилось понятно, как же много скульптур и барельефов с различными существами есть на домах и мостах. Они наполняли собой весь город, и Санкт-Петербург становился в это время по-настоящему мистическим. Они жили своей жизнью, даже иногда дрались между собой, а еще путешествовали по городу и пугали людей, которые осмеливались показаться на улице ночью. При этом было непонятно, какими эти создания были днем: вылеплены из глины, вырезаны из камня или отлиты из металла. Ночью все они были из плоти и крови, костей и мышц, перьев и шерсти. Они чувствовали и вели себя как настоящие животные и птицы, даже если таких созданий не было в настоящей природе.